Уже после Октябрьского пленума стало ясно, что ее задерживали специально. Приведу выдержки из этой неопубликованной статьи, которая знаменовала завершение целой эпохи хрущевской оттепели. Культ личности Сталина и его пекинские наследники. Вопрос о культе личности – один из основных вопросов, по которым китайские руководители занимают позицию, принципиально расходящуюся с марксизмом-ленинизмом, с линией международного коммунистического движения. Они не только совершили беспрецедентный в истории коммунизма шаг, открыто встали на защиту идеологии культа личности, но и поставили своей целью возродить в международном коммунистическом движении в еще более уродливых формах порочные методы и порядки культа личности. Советский народ никогда не забудет, во что обошелся произвол Сталина в отношении испытанных ленинских кадров партии, в решении важнейших проблем экономического развития страны, его пренебрежение к жилищному строительству, к принципу материальной заинтересованности, его политика завинчивания налогового пресса в отношении крестьянства, его увлечение всякого рода прожектами, не учитывающими реальных возможностей страны и дезорганизующими народное хозяйство. Сталин пренебрег предупреждениями Ленина против чрезмерной торопливости при коллективизации сельского хозяйства. Он допускал поспешность и нажим сверху, искусственно форсируя кооперирование сельского хозяйства. Это привело в тот период к произволу по отношению ко многим трудящимся крестьянам, подрывало их доверие к политике кооперирования. Это привело к значительному падению сельскохозяйственного производства, особенно животноводства. Особенно тяжелы и непростительны ошибки Сталина накануне и в период Великой Отечественной войны. Массовое истребление командных кадров советской армии в процессе сталинских чисток резко ослабило боеспособность советских вооруженных сил. На совести Сталина недопустимый просчет в оценке военно-стратегической обстановки, сложившейся накануне войны, недооценка им угрозы войны. Сталин располагал достоверными данными о концентрации германских войск вдоль границы и даже о дне нападения. Но он пренебрег этими данными и слепо полагался на советско-германский договор о ненападении, не учел коварство фашизма и не принял необходимых мер для отпора агрессору. Неправильная оценка Сталиным обстановки накануне и в момент фашистского нападения на СССР и упорство в своих заблуждениях мешали партийным и государственным органам принять необходимые предупредительные меры на случай войны. Если гитлеровским ордам удалось дойти до стен Москвы, если смертельная угроза нависла тогда над первой страной социализма, то основная вина за это лежит на Сталине. С деятельностью Сталина связаны серьезные ошибки и во внешней политике. Ведь это факт, что только после смерти Сталина советское правительство проявило инициативу и добилось осуществления таких крупнейших мер, направленных на ослабление международной напряженности, как прекращение войны в Корее, заключение мирного договора с Австрией, установление дипломатических отношений с рядом капиталистических стран и другое. Факты говорят о том, что Сталин нарушал принцип равноправия во взаимоотношениях с отдельными социалистическими странами. Он допустил грубый произвол по отношению к Югославии и некоторым другим странам социализма, а также ряду компартий капиталистических стран. Из всего этого видно, какое жизненное, принципиальное значение имели для нашей страны для всего мирового коммунизма решение 20-го съезда КПСС о преодолении последствий культа личности Сталина.